Глава девятая. Столбы стали расширяться и тянуться друг к другу. Через полминуты это были уже никакие не столбы, а полупрозрачные стены из чего-то напоминающего черный дым. Еще через некоторое время они просто испарились. «Не сработало?» — вопросительно взглянул я на Виктора. «Наоборот», — улыбнулся он. «Все хорошо. В прошлый раз, когда я в составе группы роялистов устанавливал такое же, но поменьше, над одним из их убежища, все было так же. Только как бы проверить эффект?» — задумался он. «Заклинание полностью отрубает работу черной споры внутри магического круга. Кроме твоей, конечно». «Так вот, зачем тебе нужен был мой волос сегодня утром?» — засмеялся я сдержанно. «Верно», — кивнул он. «А зачем?» — посмотрел я на Виктора. «Роялистам нужно было отключать черную спору над одним из своих убежищ». «Там не отключали. Аура круга, напротив, должна была усиливать ее. Глифы у нас были не защитные, как те, что дала Тома, а настроенные на усиление магии». «Ну что же», — задумался я, — «проверить можно, только если как-то заманить сюда роялистов. Если подвернется случай», — кивнул Виктор. Утро понедельника было пасмурным. Небо затянуло облаками. Сначала они были совсем светлыми, но к 10 утра посерели. Я был уверен, что к вечеру начнется гроза. Дел сегодня было много. Утром я собирался заехать к Лолите и узнать, как у нее дела. Насколько я понимал, девушка была истощена и, проведя некоторое время в терапии, могла прийти в себя. Кошмарница была очень загадочным человеком. Непонятно было, где ее родственники, из какого она рода. Ни фамилии, ни отчества я не знал. Да и она не могла ответить на этот вопрос, когда приходила в себя во время эвакуации. Врачи пытались вытянуть из нее хоть какие-то данные о себе, чтобы заполнить документы. Однако девушка знала только одно — имя. «Я Лолита», — твердила она в полубреду. «И кого вы ищете здесь на этот раз?» — проговорила уже знакомая мне медсестра, с которой мы виделись у стойки ресепшена. «Никаких девушек по имени Венера, как в прошлый раз, у меня для вас нет, молодой человек». «Венера. Интересно, а что с ней сейчас?» «После того, как я оставил ее в медцентре и получил от девушки тенехождение, мы больше не общались. Я приезжал в больницу и пытался узнать, куда делась Венера. Кроме покойного Хлебова, общих знакомых у нас с ней не было. Разыскать девушку я все еще пытался, но пока безуспешно». «Сейчас я не ищу Венеру», — улыбнулся я вежливо. «Мне нужна другая девушка». «Вы ходите к нам только за девушками?» — странно посмотрела на меня медсестра. «Хоть бы раз пришли за настоящей женщиной». «К сожалению или к счастью», — беззлобно ответил я, «мне приходится укладывать в больницу только пострадавших девушек, а потом навещать их же». Я вежливо улыбнулся, но внутренне поежился от намека медсестры. «Ладно». Она тут же изменила тон на серьезный и холодный. «Фамилия вашей новой девушки?» «Лолита». «Я говорю, фамилия, молодой человек». «А я говорю, посмотрите, Лолита. Нам было известно только ее имя». Медсестра недовольно засопела, но листать учетную книгу все же начала. Потом полезла в ноут. Еще некоторое время я слушал, как щелкает мышка. «Палата 175», — наконец сказала она не очень приятным тоном. «Спасибо», — ответил я тоном еще менее приятным. Медсестра аж расширила глаза и даже растерялась. Ее ореховые зрачки забегали, и она несмело проговорила. «Да, давайте я позову Нату, она проведет вас к палате». Буду очень благодарен. Только будьте аккуратнее, проговорила молодая, низенькая, худенькая медсестричка с точеной фигуркой по имени Ната. Ее привычная салатовая униформа, которая обычно сидит свободно, в случае девушки, казалось, только подчеркивала тонкую талию и стройные бедра. Будучи на две головы ниже меня, она смешно заглядывала мне в глаза и, не переставая, теребила косу рыжих волос. «Аккуратнее!» «У пациентки слабое здоровье, и все из-за недосыпания. Доктор Альвенталь перепробовал почти все средства, но она все равно плохо спит, едва-едва набирает 3-4 часа за ночь». Я было собирался постучать, но медсестра меня остановила. «Пожалуйста, без громких звуков, они действуют на пациента очень болезненно». «Благодарю за предупреждение», — ответил я и, тихонько открыв дверь, собирался уже войти, но замер, посмотрел на медсестру. «Не пойдете?» Та отрицательно покачала головой и шепнула: «Мы что-то не ладим». Кивнув, я вошел. В палате было темно, потому что широкое окно было занавешено очень плотными черными шторами. Вот только одна из них была сдвинута, а светлая и кружевная, та, что под ней, надулась парусом от ветра, залетавшего в открытое окно. Бросив взгляд на пустую смятую постель и окно, я быстро сложил 2 и 2 и тут же метнулся к проему. Выглянув наружу, я увидел то, что и ожидал увидеть. Лолита стояла на тонком карнизе снаружи и безэмоционально смотрела вниз с 5-го этажа. Там раскинулась полупустая парковка, что была за торцом здания. Девушка, бледная и уставшая, одетая в короткий топик и шорты, смотрела вниз. Ветер шевелил ее соломенно-светлые волосы, закрывал ими белокожее лицо. «Лолита!» — тихо позвал я. Девушка не отреагировала. «Лолита!» Только со 2-го раза она бросила взгляд на меня. Она выглядела уставшей, очень уставшей. «Я помню тебя», — проговорила она. «Ты спас меня от этих ублюдков. Я благодарна тебе за то, что меня больше не будут использовать как инструмент». «Почему ты решила выпрыгнуть из окна?» — спросил я в лоб. Девушка некоторое время молчала, потом посмотрела вниз и ответила: «Я хочу выбрать, как бы упасть так, чтобы не разбить какую-нибудь машину», — вздохнула она. «Я бы не хотела и своей смертью доставить людям много проблем». «Ты очень заботлива», — проговорил я тихо. «Не так много можно встретить по-настоящему заботливых людей, которые даже перед самоубийством думают о других». Девушка посмотрела на меня уже иначе, как-то более вовлеченно, более заинтересованно. «Однако я спросил не об этом. В чем дело? Ты в безопасности. Почему хочешь умереть?» Девушка уже не смотрела вниз, только на меня. «Эликсира больше нет», — поджала она губы. «Нет больше возможности спокойно спать и не видеть кошмары». Я не ответил, только наблюдал за девушкой. «Но все в порядке», — отвела она взгляд и всмотрелась в облачное небо. «Я знала, что так будет. Знала, что, когда стану свободна, не смогу больше спать без того зелья, что давал мне Малиновский. Знала, что умру». «Но все в порядке», — проговорила она. «Я готова была к смерти». «Я думаю», — улыбнулся я девушке, «что я смогу тебе помочь. Я сам ищу средства от...» я задумался. «Своего рода от кошмара. Думаю, если мы объединим усилия, то сможем помочь и тебе». «Вряд ли», — она отрицательно мотнула головой. «То, что сделал со мной этот сумасшедший рейлист, можно как-то исправить». «Малиновский?» «Нет, та мразь меня просто использовала. Поила зельями и контролировала, чтобы я не причиняла вреда самим роялистам, а только их врагам. А тот, другой, беловолосый маг, он жил в замке недалеко от города. Я не знаю, как его звали, какая-то птичья фамилия. Девушка приняла задумчивый вид. То ли Воробьев, то ли Воронин, а может, Снегирин? Синицын, ответил я, медленно понимая, что к чему. «Верно. А откуда ты его знаешь?» Девушка посмотрела на меня уже иначе. Во взгляде не видно было усталости, только удивление и интерес. «Я убил его. Занял его замок. Те знания, что использовал этот подонок, хранятся теперь у меня в библиотеке. Пойдем со мной, и мы найдем ответ, как тебе помочь». Девушка не ответила. Она удивленно смотрела на меня, хлопая глазами. «Если ты так трепетно относишься к жизням других, побереги и свою». Я протянул ей руку. Девушка посмотрела на мою ладонь, потом мне в глаза. И согласилась. Она поджала губы, едва заметно кивнула. «Отлично! Ты умница и приняла правильное решение». «Спасибо. Извини, я не помню, как зовут тебя», — ответила она, делая ко мне неуверенный шаг по карнизу. «Ничего», — потянулся я ей навстречу. «У нас будет еще время познакомиться поближе». Девушка улыбнулась, показала мне белые зубки, а потом оступилась. Предательский порыв ветра ударил ей в спину, босые ноги соскользнули с пластикового покрытия. Она не успела даже вскрикнуть, а просто упала. Ее светлые волосы развивались в потоках воздуха. Я протянул к ней пустую руку, выкрикнул телекинетическое заклинание и поймал. Но немного неправильно, ведь без проводника прицелиться было сложно, так что я зацепил только руку. Лолита повисла, словно бы держась за невидимый выступ. «Не паникуй», — спокойно сказал я. «Я держу тебя». «Это...» — девушка подняла на меня круглые, как блюдце, глаза. «Страшнее, чем я думала. Ну, падать с высоты». «Смерть не бывает легкой или безболезненной». Я медленно вел рукой, поднимая ее к окну. «Уж я-то знаю». «Говоришь так», — немного дрожащим голосом начала сновидеться. «Будто умирал уже когда-то». На это я не ответил, только улыбнулся. В этот же день я забрал девушку из больницы. К небольшому, но все же удивлению, врачи не слишком-то препятствовали ее выписке. Только подсунули документы о том, что Лолита берет всю ответственность на себя и отказывается от претензий. Она подписала. Вещей у девушки было совсем немного, в сущности только то, в чем она осталась после смерти Линовского. Однако сердобольные медсестры кое-что ей подбросили. Девушка вышла из больницы в джинсах, которые были ей немножко не по размеру, и в такой же безразмерной кофте, явно осенней и не по погоде. Жмурясь от солнца, она поспешила спрятаться в моей машине. «Ярко», — буркнула девушка. «У меня голова начинает болеть». «Потерпи», — заботливо сказал я и протянул ей свои солнцезащитные очки. «Вот, можешь сесть назад, там проще будет спрятаться от солнца». Она кивнула, и вместо того, чтобы выйти и отодвинуть сиденье моего двухдверного мускулкара, она довольно забавно, кряхтя и постановая, перелезла назад. «Сиденье же откидывается», — продемонстрировал я, отодвинув его. Она не ответила, как-то испуганно посмотрела на пассажирское место. «Что-то не так?» Девушка не ответила и зарумянилась. На ее бледной коже румянец казался нежно-розовым. «Не стесняйся, говори, что не так». «Оно страшненько трещит, когда двигается», — втянула она голову в плечи. «У меня начинается мигрень». Я вздохнул. К сожалению, придется потерпеть шум. Но у меня неплохая звукоизоляция в машине. На этом странности не закончились. Когда мы ехали домой, девушка сжалась в калачик. Казалось, все, что происходит вокруг, ее пугает. Все ей неведомо и все необычно, и кажется ей опасным. Но то, что произошло на подъезде к Предлесью, меня удивило сильнее всего. Хотя, по своему обыкновению, я не выдал удивления. «А куда мы едем?» «Предлесье, мой замок. Пока что ты будешь жить здесь». Я не сразу понял, что случилось, но когда мы были почти на месте, девушка словно преобразилась. «Здесь странно», — изменившимся голосом, в котором больше не звучала дрожь, проговорила она. «Будто бы легко, будто бы оно ушло». «Что ушло?» — глянул я в зеркало заднего вида. «Оно ушло. Оно боится и прячется». Я нахмурился. Остановил машину на обочине, обернулся к девушке. И не заметил, как мои брови поползли вверх. Все потому, что девушка изменилась. Кругов под глазами больше не было, бледность сошла, а глаза на миг стали более живыми и заблестели. В них читалось удивление. «Оно больше не просит чужих кошмаров», — проговорила девушка, а потом потеряла сознание. «Проклятье!» — бросился я назад и тронул ее за плечи и шею. Сердце билось ровно, дыхание было спокойным и умиротворенным. Она спала, заснула очень крепко, и мне не хотелось даже будить ее. «Не знаю, что этот подонок Синицын сделал с ней, но оно точно как-то связано с черной спорой. А еще я понял, что барьер, который мы с Виктором поставили вокруг замка, точно работает, потому что только что мы его преодолели». «Это та девочка, которую ты спас? Что с ней? Ей нужна помощь? Что случилось?» «Да не галдите вы все как сороки, расступитесь. Не видите, Павлу нужно помочь достать ее из машины». Вместе с Виктором, не без труда, но все же, смогли достать Лолиту. Дело было в основном в том, что девушка спала совершенно без чувств, а достать ее с заднего сиденья машины оказалось тем еще занятием. «Так», — выпрямился я с Лолитой на руках. «Все в порядке, она цела». Во двор вышли все. Вика, Стас, Тома, Виктор, несколько человек из прислуги и даже тот, кого я меньше всего ожидал встретить в Предлесье. Олег Петрин, мой знакомый прокуратор, которого я спасал на дуэльном фестивале. «Привет, прокуратор», — кивнул ему я. «Приветствую, Игнат. Смотрю, ты немножко занят. Помощь нужна?» «Сначала устроим нашу Соню на отдых», — указал я на Лолиту. «Так она что, просто спит?» Стас приблизился и осмотрел безмятежное лицо девушки. «Прости, что без предупреждения», — начал Петрин. «Но у меня тут важные новости. Они не терпят отлагательств. Буду рад, если нам удастся поговорить, когда ты закончишь». «Время зря не терял, да?» Бросил я Петрину, когда зашагал ко входу. «Ты, я вижу, тоже». «Матрена!» — крикнул я служанку. Молодая девушка в черно-белой униформе и забавном чипце приблизилась. Я видел, как она покраснела и то и дело бросала в Виктора смущенные взгляды, как бы ища и в то же время сторонясь его глаз. «Подыщи для нашей гости комнату, а потом мы для господина прокуратора». «Не стоит», — он поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я надолго не задержусь». «Не хочешь или не можешь?» — вопросительно приподнял я бровь. «Не хочу стеснять», — сказал он. «Ты не стесняешь. У всех много новостей. Поделимся ими за полником». «А у нас что, тут полдничают?» — удивилась Вика. «Только когда есть повод», — на ходу сказал я. «А такой гость, как Петрин, отличный повод». «Сначала...» — догнал меня прокуратор и заговорил в полголоса. «Я хотел бы поговорить с глазу на глаз. Случилось что-то серьезное?» «Ну, во-первых», — вздохнул он, — «я закончил свое расследование того, что случилось на фестивале. А во-вторых...» — он опустил глаза. «А что там во-вторых, пожалуй, мы обсудим лично». Где-то в Москве. В это самое время. «Ты уверен, Стефан, что они нас не найдут?» «Уверен, Александр. Эта квартира — самое надежное укрытие, что я могу сейчас предложить тебе». Герцог Александр Мясницкий поправил повязку на глазу и вздохнул. В старой квартире аварийной пятиэтажки почти не было мебели и воняло затхлостью и какими-то тряпками. Старинные деревянные окна не открывались, однако отлично пропускали сквозняк. И этой ночью, когда герцогу пришлось ночевать тут, ему страшно продуло спину. Стоять у стола в полусогнутом состоянии, стула-то не было, и писать записку для Замятина было больно. Но герцог писал. «Он так и сказал? Они пытаются взять его в клещи через близких?» «Да», — кивнул Стефан Швейк, невысокий и полноватый мужчина лет 40. Выглядел он несколько забавно. Гладко выбритое лицо и лысина делали его похожим на большого ребенка. Эффект усугубляло очень добродушное лицо Швейка. Никто бы не подумал, что он был первоклассным бреттером и, кроме того, членом Ордена Новой Маны, а также ближайшим другом Мясницкого, единственным, кто остался. «Все остальное, что мы узнали, ты указал?» — проговорил он с легким чешским акцентом. «От этого зависит жизнь твоей внучки». «Указал, указал», — ворчливо проговорил Мясницкий и вывел очередную букву в записке. «Ты точно слышал слова провидца? Он именно это сказал Сикорскому?» «Да», — кивнул Швейк. «Я задержался у двери, когда моя аудиенция у главы ордена закончилась, и смог подслушать». «Спасибо, Стефан», — он посмотрел в глаза другу. «Ты рисковал жизнью?» «Я рискую каждую минуту, когда общаюсь с тобой». Когда в дверь внезапно постучали, они затихли и обернулись. «Ты ждешь кого-то?» — шепнул Мясницкий. Швейк не ответил, только кратко мотнул головой. Потом все же добавил. «Поторопись с синицей. Кажется...» Договорить он не успел. Во входную дверь саданули так, что ее вынесло.